Часть десятая. Атлантика, апрель 1707 года. Легкий океанский бриз едва колыхал водную гладь. Пение чаек, бульканье редких рыб оглашали окрестности. Из-за тучи показалось солнце, озаряя своим светом 150 судов под белыми парусами и испанским флагом на вымпеле. Такого зрелища здешние воды еще не встречали. Гаспар Касто всего 4 года назад капитан, а сейчас целый адмирал огромной эскадры, стоял на мостике слияния линейного судна с сотней орудий на трех палубах. Он взирал вперед, и хоть перед глазами виднелся лишь бескрайний горизонт, испанец знал, там, вдали, его ждет Европа, ждет война, в которой Испания раздавит своих противников, ждет триумф. Гаспар был истинным патриотом своей империи, считая, что рано или поздно она должна поставить на колени весь изученный мир. А как может быть иначе? Именно испанская экспедиция первой достигла берегов Нового Света, именно испанский флаг реет над большей частью заокеанских колоний, именно испанские галеоны перевозят тонны золота из Америки в Европу. Все остальные, Англия, Голландия, до недавних пор Франция, лишь голодные шакалы, стремящиеся урвать свой кусок, накидывая стаи. Увы, но все было не так, как желал Касто. Мощь империи в последние годы все угасала, в колониях зрело недовольство, усилившиеся враги мешали торговле и представляли реальную угрозу. Тогда еще молодой капитан, быстро набиравший опыт и подающий большие надежды, всеми силами стремился помочь своей стране. Шли годы, Гаспар становился все умнее. Теперь он понимал, что проблемы империи истекают не из козней врагов, а из устаревшей, консервативной политики испанского правительства. Они ограничивали колонистов в правах, когда нужно было завлекать поселенцев, они душили торговлю большими налогами, когда нужно способствовать процветанию испанских купцов. Они слали ноты протеста и возмущения, когда нужно силой поставить наглого выскочку на место. Чего стоили только расплодившиеся пираты со всем известной базой в Порт-Рояле? Неужели могущественная империя, над которой никогда не заходит солнце, не способна разобраться с отребьем одного единственного острова, который, к слову, когда-то принадлежал Испании? Касто пересмотрел свои взгляды на войну, политику, торговлю. Он начал мыслить нестандартно, находя новые, нетипичные решения вместо устаревших законов. Но высокомерные индюки из парламента отвергали, высмеивали одну идею за другой, а умалишенный монарх ничего не предпринимал, чтобы изменить ситуацию. Гаспар был патриотом. Патриотом страны, а не надутых консервативных правителей и больного на голову королька. Когда последний наконец-то откинулся, капитан вздохнул с облегчением. Впрочем, над империей нависла новая угроза, ведь у Карла II не оказалось детей. К счастью, перед смертью монарх совершил, пожалуй, самый значимый поступок в своей жизни – написал завещание. В нем он передал престол Филиппу из династии французских королей. Многие сразу начали роптать. Как это так? Француз, бурбон, сядет на испанский трон. Глупцы. Касто сразу узрел надежду в альянсе двух могучих держав. А после того, как правитель Франции Людовик XIV назначил Филиппа и своим наследником, перспективы складывались и вовсе фантастические. Объединенная держава под рукой одного короля поставит на колени всю Европу и весь мир. Какая разница, кто правитель, ведь главное – величие империи. В начавшейся войне Гаспар без раздумий принял сторону французов. Он рассчитывал на быструю победу, но противники смогли оказать достойное сопротивление. Чувствовался паритет сил, а денег на ведение войны не хватало. Капитан понимал, еще несколько лет, и стороны будут вынуждены пойти на мир, найдя компромисс. Это похоронит мечту Касто о могучей мировой империи. Тогда он решил действовать более решительно. Правдами и неправдами добившись аудиенции у Людовика, капитан изложил свой план. Монарх не сильно поверил в его осуществление, но все же дал добро на экспедицию, хоть и не предоставив финансовой поддержки. Гаспару пришлось продать все имущество, чтобы собрать хотя бы минимум необходимых за океаном сил, но он пошел на это. Ради величия Испании он был готов на все. И вот эскадра из трех фрегатов с двумя сотнями воинов на борту прибыла в порт Сантьяго на Кубе. Новый свет, ареал безграничных возможностей, стоит лишь уметь мыслить нестандартно и не забивать голову лишними предрассудками. Капитану Касто нужна сила, способная изменить ход войны в Европе, а для этого ему нужны деньги. Тогда Гаспар занялся ремеслом, так презираемым испанскими снобами, стал пиратом. Но быть обычным разбойником, жаждущим денег лишь для того, чтобы пропить их в таверне Порт-Рояла, он не желал. Касто поставил столь доходный промысел на поток. Его фрегаты превосходили по огневой мощи практически любое пиратское корыто и уж тем более могли легко догнать и подавить каждое торговое судно. Новоявленный пират грабил всех, кто не носил испанский или французский флаг, невзирая ни на какие мирные договора и пакты о ненападении. Поднимая вражеский флаг, он прикидывался военным патрулем Англии либо Голландии. Подойдя максимально близко, все три судна давали полный бортовой залп кнепелями. Скованные длинной цепью, два ядра ломали мачты и повреждали такелаж, лишая судна и той невеликой скорости, что была до этого. После оставалось лишь сблизиться, обстрелять картечью и взять на абордаж. Одним из главных правил Гаспара стало никого не оставлять в живых. Никто не должен узнать о новой пиратской эскадре и тем более о планах испанца раньше времени. Верные ему люди убивали всех, кто останется на борту, даже если торговец сам сдался, спустив флаг. Бесчестно? Да, но кому нужна честь, когда на кону стоит могущество империи? Приноровившись к новому промыслу, создав единую стратегию и тактику боя, Касто задумался о расширении эскадры. Несколько флотилий, таких как у него сейчас, смогут добывать золото в разы больше, а если объединиться, склады и казна островных колоний куда как более богаты, чем трюмы торговых посудин. Но тут возник вопрос, откуда брать людей, преданных делу. Испанец долго думал над этим, пока не вспомнил об ирландцах. Если с шотландцами в последнее время у Англии сложились хоть и прохладные, но все же вполне мирные отношения, то жители Ирландии они всегда воспринимали как людей второго, а то и третьего сорта. Сейчас же с открытием колонии и постройкой плантаций они и вовсе оказались на положении рабов. Целые караваны отправлялись в Новый Свет с забитыми живым товаром трюмами. Ирландцы работали наряду с неграми, а порой оказывались и в куда худшем положении. С чернокожими испанец связываться не хотел. У этого племени большие счеты и к его стране тоже, а вот ирландцы, они могут стать верными союзниками. Совершить пару удачных налетов на прибрежные британские плантации не составило труда, и вот в распоряжении капитана 500 озлобленных на Англию бывших рабов, готовых порвать глотки любому, кто поднимет столь ненавистный им флаг. Женщин, детей и стариков Гаспар поселил на необитаемом острове, обеспечив всем необходимым. Тут же в тайную замаскированную пещеру свозилось все золото и серебро. Были куплены еще три новеньких фрегата, команда ирландских мужчин разбавлена опытными испанскими мореходами. И вот в распоряжении Касто уже целых 6 судов. С такой силой можно пробовать захват целого города, защищенного фортом. Впрочем, новоявленный адмирал не торопился, спешка была ни к чему. Разделив флотилию на 3 эскадры по 2 судна, он продолжил морской разбой, иногда объединяясь и нападая на новые плантации с ирландскими рабами. Отдельно стоит отметить положение последних. Большинство испанцев на месте Гаспара отвели бы им место лишь немногим лучше невольников, живого мяса которого не жалко. Касто действовал умнее. Его ирландцы всегда были сыты, хорошо экипированы и даже имели право на треть добычи, которой они могли распоряжаться по своему усмотрению. Посещать цивилизованные порты всем, кроме проверенных офицеров, в включая и испанских солдат, запрещалось, дабы пьяные воины не выболтали чего лишнего. Но все необходимое можно было приобрести через квартирмейстера. Выпивка, еда, одежда, даже продажные женщины доставлялись на ранее необитаемый остров Навасса недалеко от Испаньолы. Нежелающие сражаться ирландцы, даже если это были здоровые мужчины, могли жить на острове и покинуть его, когда армада отправится в Европу. Тех же, кто сражается, а также членов их семей, Касто обещал сделать гражданами Великой Испано-Французской империи и обманывать не собирался. Державе нужны преданные воины, независимо от того, где прорастают их корни. В результате адмирал получил верных солдат, ненавидящих англов и готовых сражаться на его стороне. Нужно ли говорить, что пожелавших остаться на острове мужчин было крайне мало, даже юноши и старики отчаянно рвались в бой. Награбленное добро, как правило, товар, а не золото с серебром, Гаспар поначалу продавал через знакомых контрабандистов, а позже и вовсе начал отправлять караванами в Европу. Ему было плевать на запрет собственного правительства, поддерживающего монополию торговой палаты и Вест-Индской компании. По убеждению испанца, лучше дать заработать купцам, чем отдавать золото на разграбление жадным чиновникам. То, чем можно было расплатиться в Новом Свете – металл, драгоценности, выпивка и другие востребованные товары – адмирал и вовсе никуда не продавал, оставляя себе или тут же пуская в ход. Другими словами, Касто развернул на Карибах масштабную деятельность, основанную на грабежах и торговле, получая прибыль и при этом оставаясь в тени. Конечно, слух о свирепствующих пиратах рано или поздно должен просочиться в прибрежные таверны, но домыслы были настолько фантастичными, настолько отличались друг от друга, что всерьез их никто не воспринимал. Ну и тем более, никто не мог знать истинные цели испанского адмирала. Завершающим штрихом первого этапа подготовки стал поход по контролируемой англичанами части американского континента. На тот момент флотилия Гаспара насчитывала уже 21 вымпел и более 2000 вооруженных воинов. Назначенные командиры эскадр отлично справлялись с работой. Сам же Касто взял 800 бойцов и двинулся вглубь континента. Целью испанца было индейское золото, а также добыча многочисленных старателей в рудниках. Тактика неожиданных ударов и поспешного отхода давала свои результаты. Кое-как вооруженное, хотя и многочисленное английское ополчение не могло защитить все города, рудники, селения одновременно. Хорошо экипированный отряд под умелым руководством Касто без особого труда совершал набеги, брал добычу, а затем уходил в джунгли. Не обошлась и я судьба и пару поселений индейцев. Краснокожие долго не желали говорить, где припрятаны их ценности, но у Гаспара была пара умельцев. Марио и Кристиан, в прошлом палачи Святой Инквизиции, умели развязать язык кому угодно. Именно этой парочке отряд обязан минимум третью награбленного добра. Потрусив под конец ловцов жемчуга, флотилия с триумфом и полными трюмами вернулась на остров. Потери составили чуть больше сотни человек. Наконец, в руках Касто оказалось достаточно золота для выполнения его задумки, и он вышел из тени. Заявившись в порт Санто-Доминго на Эспаньоле, адмирал флотилии из почти что 30 вымпелов по факту подмял под себя всю власть в колонии. Противиться такой силе никто не мог. Отныне верфи города, а позже и целого острова – стали работать исключительно над заказом испанца. Тот привлек к работе всех, кого только мог – колонистов, местных аборигенов, переселенцев и щедро платил за новые корабли. Последний факт сделал из Гаспара народного героя, его обожали все, кроме редких чиновников. Но те не смели сказать ни слова, испанец, обладая столь грозной силой, способен попросту заставить работать на себя. Но ему нужна была скорость и качество, так что золото текло рекой. Слухи на тот момент растеклись по всему Новому Свету и вскоре должны достигнуть старого. Впрочем, это уже не важно. Армада, которую Касто назвал несокрушимой, была готова. Могучие линейные корабли, маневренные фрегаты, быстроходные бриги, тяжелые галеоны. Всего 152 вымпела, это даже больше, чем в легендарной непобедимой армаде, собранной 2 столетия назад. Последняя, впрочем, своей цели так и не достигла, но Гаспар не собирался повторять ошибки прошлого. Его флотилия столь же маневрена, сколь и сильна в бортовом залпе. Сам же адмирал не без оснований считал себя непревзойденным флотоводцем. Такая сила, заявившаяся в Европу столь неожиданно, непременно перевернет ход войны. Испания и Франция разгромят своих врагов, так что последние будут вынуждены на коленях умолять о мире. 3 февраля 1707 года несокрушимая армада тронулась в путь. И сейчас, спустя 2 месяца плавания по Атлантике, Гаспар Касто взирал вперед, предвкушая столь близкий триумф. Но что это? Там, виднеется на горизонте. «Адмирал! 3 вымпела прямо по курсу!» – закричал матрос на Марселе. «Похоже, торговцы, французы, идут прямо на нас!» «Просигнали этим французским флагом!» – отдал приказ Касто. «Пусть знают, что мы друзья!» А вот и первые свидетели явления армады. Гаспар был уверен, слухи о флотилии давно дошли до Старого Света, но одно дело – пьяные разговоры матросов, и совсем другое – реальное подтверждение. Адмирал уже представлял, как спустя десятилетия о его походе будут составлять хроники. Возможно, один из этих французов на борту даже напишет целую книгу о том, как он первым увидел легендарную несокрушимую армаду с самим Гаспаром Касто во главе. Тем временем торговая эскадра все приближалась, не собираясь менять курс. Конечно, среди испанцев хватало дураков, выступающих в войне на стороне Англии и Рима, но деться этим купцам было некуда. Обойти 152 судна, растянувшиеся на несколько миль, довольно трудно. Да и стоит десятку быстроходных бригов лишь задаться целью, как неповоротливые торговцы будут настигнуты в кратчайший срок. Сигнал же флагмана в виде французского флага на передней мачте в довершении к испанскому на центральной – и вовсе должен был успокоить купцов. Первые странности стали заметны, когда между передовыми судами оставалось не больше полумили. Жизнь на палубах торговцев будто замерла, люди стояли на одном месте и никуда не двигались. Ни суеты матросов, ни любопытствующей толпы на носу, ни обычное поведение для команды судна, узревшей огромную флотилию. «Приготовить орудия к бою! Возможно, это западня!» приказал адмирал командиру флагмана. «И не подходите к ним ближе, чем на 100 метров! Проклятые англы любят использовать брандеры!» Следующие 10 минут прошли в напряженном молчании. Пасмурный день уже клонился к закату, и странные суда с застывшей, как истуканы, командой предстали зловещей картиной в глазах суеверных матросов. Отчаянный крик ужаса вырвал адмирала из раздумий. «Мертвецы! Там одни мертвецы! Это корабли-призраки!» Матрос с мачты, первым обнаруживший эскадру, чуть не упал с 5-метровой высоты после своего вопля. На флагмане началась паника, медленно перекидывающаяся и на соседние суда, идущие чуть позади. Адмирал ругнулся и взял в руки подзорную трубу. Увиденное заставило содрогнуться даже отвергавшего любые суеверия Касто. На всех 3 судах и правда стояли одни мертвецы. Издали они казались обычными людьми, лишь бы что застывшими в одной позе. Но если присмотреться, у одного распорот живот, у другого кинжал торчит прямиком из глаза, у третьего вообще отсутствует голова. Как кульминация сего ужаса, натуральный, иссохший от времени скелет в рваных одеждах и треугольной шляпе на лысом черепе, стоящий за штурвалом. Зрелище, способное пробрать холодным потом даже самого стойкого, храброго воина. Тем не менее, Гаспар нашел в себе силы уверенным голосом рявкнуть. «Отставить беготню, вы, трусливые суеверные крысы! Разве не понятно? Проклятые англы пытаются нас напугать, подорвать боевой дух! Им нечего противопоставить армаде, и они этим дешевым трюком хотят обратить нас в бегство! Любому, кто еще раз закричит или помянет дьявола, я лично отправлю к последнему!» Угроза подействовала. Видя, что командир с виду совершенно не напуган, продолжает сохранять уверенность и самообладание, матросы тоже взяли себя в руки. Прослыть трусом никто не хотел. Действительно, что еще можно ожидать от безбожников-англичан, отвергших католичество и придумавших собственную, угодную только дьяволу секту? Время шло. Корабли армады старательно огибали не менявшие курса торговые барки по широкой дуге. Большая их половина уже разминулась с дьявольскими посудинами, и команда стала понемногу успокаиваться, напряжение спадало. Неожиданно, всего за несколько секунд на кораблях-призраках ярким пламенем вспыхнули мачты. Несколько особо впечатлительных матросов, позабыв о предупреждении адмирала, завопили во весь голос. Гаспар не особо удивился, ожидая чего-то подобного. Хитроумные англы вполне могли это устроить, дабы подорвать решимость испанцев. Но действовать нужно быстро, среди команды нарастала паника, еще немного, и матросы начнут бросаться за борт. Адмирал выдернул пистолет и принялся искать глазами суеверного крикуна. Жестокая расправа подействует на остальных отрезвляюще. Только он увидел прижавшегося к борту человека и навел прицел, как раздался мощный взрыв. Касто резко повернул голову. Один из кораблей мертвых буквально разорвало на части. Горящие обломки долетели даже до фрегатов, идущих в 200 метрах от эпицентра. Тут же, спустя каких-то пару секунд, почти синхронно взорвались и два других судна. Но главное потрясение было связано вовсе не с этим. Самое пугающее находилось в воде, она горела. Вода горела ярким алым пламенем, неся отвратительный запах самой преисподней на ближайшие корабли армады. Как такое возможно? Неужели эти три судна и правда посланы самим дьяволом? Ну нет, этого просто не может быть. Тем временем случилось то, чего так опасался адмирал. Дикая паника охватила суеверных матросов. Ирландцы еще держались, они бороздили моря не так долго, чтобы всерьез проникнуться к морским байкам. Но вот остальные... Испанцы из числа первой экспедиции, набранные колонисты, а порой и откровенные пираты, все они сейчас были в ужасе. Гаспар насчитал минимум 5, прыгнувших за борт только с флагмана. Что творилось на других судах, он даже не догадывался. «Тихо всем!» – заорал Касто, разряжая пистолет в одного из самых впечатлительных матросов, что только намеревался с разбегу прыгнуть в воду. «Офицеры! Приказываю стрелять в любого труса на судне!» Десяток вооруженных испанцев принялся быстро наводить порядок. Скорее всего, им бы это удалось, но выстрелы их мушкетов заглушил новый, казалось, еще более ужасающий вопль. «Кракен!» – выкрикнул один из матросов по левому борту, указывая куда-то в воду. Тут же раздался второй голос. «Это морской дьявол! Спасайся, кто может!» Оба солдата синхронно развернулись и, разбежавшись, прыгнули в воду с противоположного борта. Их примеру последовало еще несколько человек. Отчаявшись навести порядок на палубе, адмирал посмотрел туда, куда указывал матрос, и застыл на месте от дикого ужаса, пробравшего его сердце. В какой-то полусотни метров от слияния, прямиком из морских глубин, поднялось нечто. Над уровнем воды виднелся овал 3 метра в длину и 1,5 метра в ширину, покрытый непонятными кораллами, водорослями, ракушками. Что чудовище скрывало под водой, предположить трудно. Но самое страшное – мертвец, будто гвоздями приколоченный к голове ужасного монстра. Глаза бедолаги заплыли, а выражение лица не предвещало ничего хорошего. Касто осмотрелся и с ужасом обнаружил, что обитатели то ли неизведанных подводных глубин, то ли самой преисподней выныривали повсюду. Их было никак не меньше полутора десятков. «Огонь!» – неуверенно скомандовал адмирал, не отходя от шока. «Вы что-то сказали, сеньор адмирал?» – дрожащим от страха голосом спросил стоявший рядом офицер. «Огонь!» – завопил Каспар, что было духу, отгоняя проникший внутрь души животный ужас. «Огонь из всех орудий! Отправить дьявольские отродья ко дну!» Голос командующего подействовал отрезвляюще. Большинство офицеров и матросов хоть и испытывали немалый страх, но все же за борт бросаться не собирались. Скорее, это был глупый жест отчаяния самых трусливых и суеверных, да и те, что не пошли еще ко дну, сейчас отчаянно пытались добраться до своих судов. Увы, но дьявол, похоже, сегодня всерьез решил погубить грешные души моряков. Будто одного его присутствия было мало, открылась пасть монстра, конечно, если из воды действительно торчала именно голова. Приколоченный мертвец содрогнулся, а из открывшегося отверстия полезли настоящие черти. Касто в подзорную трубу видел эти черные лица, запутанные в каких-то водорослях волосы, рваные темные одежды. Он видел оскаленные в жуткой усмешке, такие же черные, как все их существо, зубы, хищные кривые клинки. Подобная картина наблюдалась возле каждого всплывшего монстра. Тем временем, пользуясь паникой и нерешительностью испанцев, черти вылезали из убежища, бросались в воду и быстро плыли к ближайшим кораблям. Послышались первые нерешительные залпы пушек. Ядра не достигли результата, слишком мелкая цель, но зато они отрезвляюще подействовали на адмирала. «Чего уставились, трусливые крысы?» – завопил Гаспар. «Дьявол никогда не сломит дух истинно верующих мужей католической церкви! Зарядить пушки картечью, достать мушкеты из арсенала, приготовиться к бою! Ни одно отродье преисподней сегодня не ступит своей поганой ногой на палубу моего судна!» С каждым словом Касто приобретал все большую уверенность. Страх же медленно, но неумолимо отступал. Кем бы эти существа ни были, англами, чертями или созданиями древних языческих демонов, он примет бой. Его армада несокрушима, его вера сильна. Его дух не сломить. У борта слияния погонь найдет лишь свою смерть. Первую волну чертей экипаж флагмана встретил картечным залпом. Практически все фигуры, плывущие в сторону судна, погрузились в воду, а на поверхности показались алые пятна. Кровь у созданий преисподней оказалась такого же цвета, как и уходящих под богом людей. Оставшихся четверых поразили мушкетные пули. Боевой дух солдат тут же вырос. Оказывается, потусторонних тварей можно убить. Уверенность в победе затмила страх в сердцах воинов. Но радость оказалась преждевременной. Пользуясь суматохой схватки, группа из шести чертей вынырнула прямо у противоположного правого борта. К счастью, карабкающихся по судну с клинками в зубах тварей вовремя заметил подававший боеприпасы Юнга. Раздался залп. Двое противников плюхнулись в воду. Остальные, вопреки обещанию капитана, все же ступили на борт, впрочем, ненадолго. Им удалось убить лишь троих, прежде чем превосходящие в численности испанцы не задавили тех массой и острыми абордажными саблями. Больше попыток прорваться к флагману противник не предпринимал. Враг, кем бы он ни был, оказался не настолько многочисленен и умел, чтобы противостоять десятку тысяч солдат на судах армады. Адмирал уже уверился в победе, как раздался новый взрыв, за ним еще один и еще. Один за другим по неведомым никому причинам корабли Касто подрывались. Крюит-камера взрывалась отнюдь не всегда, но и получившая серьезную брешь в корпусе судна начинала быстро набирать воду, и вскоре тонула. Новая напасть на фоне все еще пылающей воды вокруг кораблей-призраков, ужасных, загадочных в своей неподвижности монстров, в пасти которых вновь принялись забираться уцелевшие черти, на фоне нескольких захваченных врагом и уже начавших пылать кораблей, окончательно подорвала моральный дух моряков. Игнорируя приказы с флагмана, многие корабли поворачивали обратно, судорожно ставя все паруса. На некоторых из них начался бунт, и уже кипела ожесточенная схватка между некогда соратниками. Повсеместно, особенно на получивших повреждения бригах и фрегатах, матросы в панике бросались в воду, забывая, что большинство из них даже не умеет плавать. Гаспар Касто с ужасом смотрел на это, но ничего не мог сделать. Неужели это конец всем планам? Неужели его старания были тщетны? Неужели идеям о могучей испано-французской империи так и не суждено воплотиться в жизнь? Редкие порывы прохладного океанского ветерка, едва слышные удары волн борта. Полторы сотни вымпелов, растянувшиеся от горизонта до горизонта, пылающие корабли на фоне алого заката, крики смерти, боли, отчаяния. Картина, по-своему прекрасная в своей гибельности, ужасающая своим великолепием. Лишь сумасшедший в своей гениальности художник способен создать из всего этого настоящий шедевр. Свейн Блум стоял на вершине мачты и взирал на дело разума своего, поистине разрушительного разума, достойного самого жаркого котла в христианском аду или почестей скандинавской Вальгаллы. Впрочем, наемник никогда не был религиозным человеком, а глядя на развернувшуюся картину, его брала гордость. Особая гордость творца смертоносного орудия при виде, как оно убивает врага. Кто-то назовет его дьяволом, чья мысль разит лучше клинка. Кто-то припишет клику героев, сражающихся за правое дело. Блум же не считал себя ни первым, ни вторым. Он был убийцей, чертовски умелым, но все же простым убийцей. Можно ли решить проблему убийством одного человека? В большинстве случаев да, можно. Но на этот раз Свейн опоздал. Армада собрана, армада выдвинулась в путь, у армады есть цель, и не важно, кто ведет армаду. Неглупый наемник понимал, что его основная задача вовсе не убить трех человек, он должен исправить историю. Год назад смерть Гаспара Касто могла этому способствовать, сейчас же нет. Флотилия уже собрана, а командовать ею наверняка сможет любой из приближенных испанца. Это значит, что убийство последнего не решит проблему, история окажется неизменной. Ив не окрасится в приятный зеленый оттенок, он продолжит выдавать все новые и новые цели. Чтобы завершить миссию, Блуму нужно остановить армаду. Как уничтожить флотилию, что может насчитывать больше сотни судов? Ни одну бессонную ночь Свейн провел, размышляя над этим вопросом. В конце концов, ответ созрел. Никак. Уничтожить столь значительные силы, не обладая как минимум вдвое меньшим количеством вымпелов, невозможно. Понятно также, что даже 50 судов не сможет выставить ни одна держава. Такие силы имелись и у Англии, и у Римской империи, но отрывать их от побережья, где ведутся непрекращающиеся баталии, никто не будет. Уничтожить армаду нельзя, но Блуму и не нужно этого делать. Его задача не уничтожить, а остановить, что имеет существенную разницу. Тогда на побережье во время разговора с графом у наемника уже были примерные наброски плана. Моряки очень суеверный народ. Трудно не поверить в громадных чудовищ и недобрые предзнаменования, когда годами подряд бороздишь бескрайние просторы океана, неведомо что скрывающие в своих недостижимых глубинах. Чтобы заставить армаду повернуть назад, нужно настолько напугать мореплавателей, чтобы они в панике неслись до самого побережья Америки. Так, на укрытой густой растительностью базе в гуще Канарских островов началось строительство. По изученным на базе схемам, к слову, не из будущего, а прошлого, были построены два десятка примитивных подводных аппаратов. Деревянный конус 5-метровой длины способен вместить 10-15 человек. В отличие от оригинального творения да Винчи, он не мог самостоятельно передвигаться, на постройку сложных конструкций не хватало времени и средств. Аппарат транспортировался на место засады кораблями на тросах, внутрь залезали бойцы. Когда наблюдатель замечал приближающиеся суда, подводные лодки частично заполнялись жидкостью и уходили под воду на 2-3 метра. По сигналу, коим служил взрыв брандеров, экипаж отрезал веревки с балластом, вес конструкции уменьшался, и та вновь всплывала. В самом начале Блум пустил на перерез армаде тройку выделенных ему торговцев. Для большего колорита на палубах разместили по паре десятков мертвецов из числа особо любопытных испанцев, что решили проверить никому не нужный остров, заросший зеленью. В идеале, конечно, стоило бы поставить истлевшие, мумифицированные скелеты, но рыть могилы у Свейна не было ни времени, ни желания. Лишь одного беднягу, отнятого у местного племени каннибалов, поставили за штурвал. Остальных просто немного украсили. Кому всадили кинжал, кому отрубили голову, кого нанизали на саблю. В общем, картина получалась вполне реалистичная и равнодушных оставить не могла. Корабль-призрак из самой преисподней прибыл дать зловещее предзнаменование дерзкому адмиралу. Страха суда с мертвецами непременно должны навести, но вряд ли они заставят Касто повернуть назад. Это стало лишь прелюдией. В нужный час оставленные на кораблях люди из числа ассасинов Блума подожгли облитые горючей смесью мачты. Те вмиг вспыхнули, озаряя окрестности алым светом. Вскоре огонь дошел и до щедро расставленных по палубе бочек с порохом. К сожалению, предусмотрительные испанцы не стали подходить к брандерам близко, так что взрыв произвел лишь психологический эффект. Но сильнее всего противника наверняка поразила горящая вода. Дело в том, что земляное масло, в будущем ставшее одним из ценнейших ресурсов и получившее название нефть, было известно еще с незапамятных времен. 20 бочонков адской жидкости в воду и красочный пожар, вопреки всем представлениям современников, на десяток минут обеспечен. Получив сигнал, а взрывы были слышны даже под водой, начали всплывать подводные лодки. Обвешанные водорослями, кораллами, с прибитыми к корпусу мертвецами, аппараты казались со стороны чем-то совершенно непотребным, а когда отворились стилизованные под гигантскую пасть люки и наружу стали выбираться разукрашенные, одетые в черное рванье люди, публика в лице матросов окончательно выпала в осадок. В бою участвовали в основном местные туземцы, они и плавали лучше, и были не настолько религиозными, чтобы отказываться изображать чертей. Каждой группой командовал ассасин из числа людей Блума. Некоторым удалось захватить целые корабли. Матросы при виде бесов из самого ада бросались за борт, не оказывая сопротивления. Но противостоять огромной армии 200 туземцев с легкими клинками не могли. Даже огнестрельного оружия они не использовали. Порох попросту бы отсырел, попав в воду. Как завершающий штрих баталии, было изготовлено 30 примитивных мин. Их перемещали в герметичных металлических ящиках и устанавливали почти у самой ватерлинии. При помощи кресала поджигался фитиль, и спустя 10 секунд мина взрывалась. Конечно, сработали далеко не все сюрпризы, но 10-15 судов подводные минеры потопили. Еще 4 были захвачены и подожжены, остальные спасались бегством. Конечно, потери армады в сравнении с ее численностью не так велики, но вот паника, она творит великие вещи. Свейн видел, что усилиями его людей удалось потопить от силы 20 кораблей, в то время как не менее 50 стали жертвами бунта, и сейчас никакой угрозы не представляли. Остальные, поставив все паруса, в страхе мчались в разные стороны. Впрочем, одна из ключевых целей так достигнута и не была. Флагман адмирала Слияния по-прежнему на ходу. Он также взял обратный курс, но особой паники на борту не наблюдается. У Гаспара Касто все еще есть шанс восстановить порядок и собрать пусть не всю, но большую часть своей армады. В подтверждении мыслей наемника сигнализировал и Ив. Стоило Свейну лишь достать прибор, выбравшись из своей подводной лодки, как он тут же загорелся красным. Куда бы ни направлял его Блум, хоть на флагман, хоть на мелкий бриг, огонек не гас. Парадоксалом оказался не один единственный человек, а целая флотилия. Сейчас же, когда армада обращена в бегство, загадочный треугольник вспыхивал лишь при наведении на одну цель – линейное судно слияния. Ну что же, наемник предвидел такой исход, поэтому сейчас он вместе с пятеркой лучших убийц отряда стоял на вершине мачты захваченного фрегата в какой-то сотне метров от флагмана и готовился к финальному рывку. Свист арбалетного болта, выпущенного наемником, озарил округу, но тут же потерялся в треске многочисленных пожаров. Выстрел оказался точен, стальное острие попало в борт слияния и надежно застряло в древесине. Привязанный к хвостовику тонкий, но прочный трос, очередной подарок из будущего, натянулся. Свейн надежно закрепил второй конец на мачте, достал заранее подготовленный стальной прут с колесиком по центру, зафиксировал нехитрое приспособление на канате, ухватившись за него обеими руками. Резкий толчок и непередаваемое чувство полета, невесомости охватывает Блума. Следом за ним последовали и остальные убийцы. Шесть черных фигур в тот вечер пролетели над бездонной водной гладью, над пылающими кораблями и тонущими людьми, чтобы добраться до своей главной цели. Подобно темным ангелам смерти, они спикировали на левый борт линейного судна, но там их уже ждали. Свейн сходу буквально залетел в один из широких пушечных портов, благо орудие после выстрела откатилось и места хватало. Это спасло наемнику жизнь. Летевший следом Марк замешкался, задержался, повиснув на тросе секундой дольше, чем полагалось. Послышался звук мушкетного залпа, и изрешеченное пулями тело рухнуло в воду. Остальные четверо ассасинов пробрались внутрь корабля без трудностей. Видя столь бесславную смерть товарища, они с максимальным проворством забирались в пушечные порты, а большинству противников на палубе требовалось время, чтобы перезарядить оружие. Впрочем, оказавшись внутри, воины тут же вступали в бой с заполонившими помещение солдатами и канонирами. Вооруженный двумя так понравившимися ему шестизарядными пистолетами, Свейн упорно продвигался вперед. Вот когда он не раз похвалил себя за предусмотрительность. Тащить нелегкую тяжесть в герметичном ящике, находясь при этом в воде, было нелегко, зато теперь наемник мог удивить своих врагов. Сдвоенный выстрел, уклониться от удара тесака, удар рукоятью в висок. Металлическое навершие пистолета было не только тяжелым, но и заканчивалось граненым 5-сантиметровым шипом, без труда пробивающим череп неосторожно подставившихся солдат. Еще один сдвоенный выстрел, перебежка, укрыться от мушкетного залпа. Высунуться, выстрел, перебежка. Три почти одновременных удара рукоятями, каждый настигает своей цели. Ассасины позади тоже не дремлют, активно расправляясь с теми, кого пропустил их командир. На палубе становится слишком многолюдно. Спрятать пистолет, достать припасенный еще с базы стальной цилиндр, выдернуть чеку, бросить вперед. Секунда, другая, третья, и помещение наполняется удушливым серым дымом. Теперь противнику будет трудно заметить визитеров. Рывок вперед. Задержав дыхание, Свейн пробирался сквозь дымовую завесу, щедро раздавая удары рукоятями направо и налево. Враг ослеплен, не может вести огонь. Наемник также экономил вовсе не бесконечные патроны. Перезаряжать оружие будет некогда. На борту больше 200 солдат. Единственный шанс ассасинов – внезапность и скорость. Перед глазами наемника предстает лестница. Адмирал сейчас наверху, на палубе, но Блуму нужно вниз. Была бы снайперская винтовка с базы, можно было попробовать достать Касто прямо с мачты, да и то без гарантий. Качка и мелькающие в прицеле суетящиеся матросы меткости не прибавляют. Пробиваться к цели через 150 высыпавших наверх бойцов — самоубийство, но есть и иной выход. Неприятный сюрприз ждал группу на второй орудийной палубе. Устроившие засаду 20 солдат сходу дали полный залп из мушкетов. Неосторожный Брайан, высунувшийся вперед, дорого поплатился за свою ошибку. Остальные успели спрятаться за стеной. Свейн достал из-под сумка последнюю оставшуюся у него гранату с базы и швырнул ее в противника. Секунду спустя раздался взрыв и дикие крики боли умирающих солдат. «Сейчас! Пошли!» – крикнул Блум, обращаясь к оставшимся за спиной бойцам. И тут же сам рванул вперед, на ходу расстреливая оставшиеся барабаны обоих пистолетов. Четверо ассасинов промчались по палубе как ураган, сметая с пути всякого, кто осмелится показаться. До конца добежало лишь трое, но противника, способного сопротивляться, на палубе не осталось ни одного. Цель оказалась совсем рядом, за толстой дубовой дверью. Свейн, отбрасывая оставшие бесполезными пистолеты в сторону, сходу подбежал к массивному навесному замку, доставая отмычку. 2 секунды, 5, 10, щелчок. Железный замок с грохотом падает на пол, а дверь со скрипом отворяется. Перед троицей наемников предстает сердце любого корабля. Помещение, оберегаемое старательнее всего, крюит-камера. Громадные запасы пороха флагманского судна разорвут слияние на осколки, уничтожив каждого, кто будет находиться на борту. «Пол, фитиль!» – коротко приказал Блум, и в его руку тут же полетел смотанный в кольцо тонкий шнур. Наемник осторожным движением выбил пробку из бочки с порохом, всунул туда край фитиля, надежно погрузив в сыпучую массу. Шнур был размотан и аккуратно сложен змейкой на полу. Наемник обрезал лишнее, поджег конец. Яркий огонек весело побежал по белой дорожке. До взрыва оставалась ровно 1 минута. Эрик Вуд, первый помощник отряда особого назначения, стоял у дверного проема и смотрел, как его командир поджигает фитиль. И вот искра вспыхнула, обратный отсчет жизни этого прекрасного судна пошел. Убийца резко выдернул пистолет и выстрелил навскидку. Учитель не успел среагировать. Тяжелая свинцовая пуля попала ему прямо в сердце. Свейн Блум, убийца-виртуоз, обративший в бегство несокрушимую армаду, беззвучно развернулся от выстрела и рухнул на бок. Мертвый взгляд наемника не выражал ничего. «Какого черта?» – от неожиданности отпрыгнул в сторону второй ассасин. «Такова жизнь, Пол», – пожал плечами Эрик. «Мне нравился этот парень, но граф Грин много заплатит мне за его смерть. Брось, ты ему ничего не должен. Пойдем со мной, тебе наверняка тоже что-то достанется». «Хорошо», – ответил воин после секундного колебания. Глаза убийц встретились, и в этот момент обоим стало все ясно. Вуд оказался быстрее. Пол только выдернул пистолет, когда сюрикен пробил ему правый глаз. Все же Эрик не зря носил титул лучшего ученика своего мастера. Бросив последний взгляд на мертвого учителя, прогоревший наполовину фитиль, он вышел из крюит-камеры и выпрыгнул в ближайший пушечный порт. Спустя 18 ударов сердца раздался взрыв, прерывая многообещающую жизнь линейного корабля слияния и 200 моряков на нем. Дело было сделано. недалеко от Канарских островов, линейный корабль «Королева Анна» сутками позже. Каюта советника по особым вопросам графа Ричарда Грина потрясала своим великолепием. Умело написанные картины в позолоченных рамках, превосходные скульптуры, серебряная посуда на столе, ковер из шерсти какого-то экзотического зверя. Глядя на все это, трудно представить, что хозяин каюты на людях держал образ бедного дворянина, одевающегося недорого и с некой небрежностью. В своей же каюте, сидя за массивным резным столом из красного дерева, граф казался как минимум королем в изгнании. «Задание выполнено! Блум мертв!» – отчеканил Вуд, глядя прямо в глаза своему нанимателю. «Вы уверены?» – недоверчиво переспросил Ричард. «С пулей в сердце еще никто долго не жил, а внутри взорвавшегося судна тем более. Он мертв, и даже тело уничтожено. За это я ручаюсь головой». «Хорошо, это приятная новость. Что с армадой?» «Обращена в бегство. Нами было потоплено ровно 20 судов, включая флагман. Еще 34 обнаружены у берегов Канарских островов. Команда подняла бунт, вырезала несогласных и высадилась на берег, бросив корабль. Уверен, их теперь пушкой не загонишь в море. Поиски все еще ведутся, возможно, обнаружат кого еще. Остальные так или иначе угрозы не представляют. Они разбежались в разные стороны, разрознены. Команда, да и офицеры тоже в диком ужасе. Если не потонут по пути или не умрут от голода, через пару месяцев достигнут нового света. Страшно подумать, какие жуткие слухи пойдут об этой экспедиции». «Замечательно. Вот ваша дворянская грамота». Граф протянул Эрику плотную бумагу. «Осталось писать лишь имя. Думаю, с этим вы справитесь. Ваша награда ждет в шлюпке. Прощайте, приятно иметь дело с верными людьми». «Приятно работать с честным нанимателем», – улыбнулся Вуд. «Прощайте, граф». На этих словах немного ассасин, немного наемник, немного изменник развернулся и пошагал прочь. Едва тот переступил порог каюты, Ричард кивнул стоявшему у двери солдатам. Резкий разворот, синхронный выстрел и залп картечи из мушкетов в упор буквально сносит Эрика Вуда с места. Его безжизненное, изрешеченное пулями тело ударяется о стенку коридора и оседает на пол. «Уберите здесь все», – приказал Грин уже вслух. Верные солдаты тут же принялись за работу. Граф был амбициозным человеком, но умел признавать ошибки. Проект под названием «Особый отряд» и Свейн Блум в частности были ошибкой. Только теперь, после разгрома флотилии, кое еще не знал свет, Ричард понял, насколько опасен этот человек. Возводить наемников, убийц в дворяне, доверять им государственные дела и тайны – все равно, что дать мартышке заряженный мушкет. Никто не знает, что у них на уме и против кого они направят оружие в следующий раз. От последствий ошибок принято избавляться. К счастью, граф Грин сделал это вовремя. Мир никогда не узнает о том, что действительно произошло с несокрушимой армадой. Он не узнает о Свейне Блуме. Атлантика, линейный корабль слияния, днем ранее. Как меркантильна человеческая душа, как часто мы готовы предать друзей, товарищей, соратников, ради капли власти, ради кучки звонких золотых монет. Хотя ему ли, наемнику, убийце Свейну Блуму, говорить о продажности людской сути? Впрочем, он никогда не менял сторону во время боя, но это уже частности. Он ждал измены и был к ней готов. Движение кинжалом, лишний конец фитиля беззвучно падает на пол, чирк кресала, на шнуре загорается ярко-алый огонек. И вот в отражении лезвия Свейн отчетливо видит, как рука Эрика тянется к пистолету на поясе. Он ожидал предательства, но думал, что это будет Пол. Впрочем, уже не важно. Время замедляется, как всегда происходят важные секунды. Например, за мгновение до смерти. Блум мог развернуться, упасть на пол и в полете кинуть сюрикен. Скорее всего, он бы успел. Но наемник не стал этого делать. Ему нужно было умереть. Он слишком засветился в этом мире. Свейн не шевелился. Внимание сосредоточено на отражении в кинжале. Вот пистолет покидает кобуру. Судя по движению убийцы, будет стрелять навскидку. Сейчас важно поймать нужный момент. Дернется раньше, и Эрик заметит. Позже пуля пробьет сердце. Голова наемника склонилась над фитилем. Стрелять в нее Вуд не может. Блум знает обо всех мыслях убийцы. Он сам учил его этому. В сознании Свейна ствол медленно, неумолимо ползет вверх. Достигает прямой линии с его сердцем. В глазах Эрика блеснул триумф. Пора. Наемник начал разворот как раз в тот момент, когда прозвучал выстрел. Пуля попала в плечо, закончив падение Блума. Расслабив все мышцы, тот безвольной куклой рухнул на пол. Плечо вспыхнуло острой болью, но ни один мускул не шевельнулся на лице Свейна. Для всех зрителей он был мертв. Полу нужно было стрелять сразу, но тот никогда не отличался решимостью. Вуд же ни при каких обстоятельствах не оставил бы его в живых. Лишние свидетели ему не нужны. Отдаленный всплеск воды, Эрик сошел с обреченного корабля. Можно вставать. Пуля засела глубоко в плече и доставляла сильную боль, но наемник не обращал внимания. До взрыва оставалось едва ли 20 секунд. Выбежать на пушечную палубу, выпрыгнуть за борт. Оказавшись в воде, Свейн принялся активно набирать глубину. Спустя 7 ударов сердца раздался приглушенный толщей воды, но все равно чудовищно громкий взрыв. Блум тут же бросил взгляд на треугольник Ив, все это время мерцающий красным. Огонек погас, а через мгновение загадочная пластина слабо засветилась зеленым. Дело было сделано, история исправлена. А Свейн Блум, как ему и было положено, умер. Убийца всегда должен оставаться в тени. Всенародная известность ему ни к чему. Он нащупал едва заметный выступ на треугольнике и нажал кнопку эвакуации. Менее чем через минуту в подводных глубинах отчетливо проступили огни. Это значило, что скоро он покинет свою эпоху. Возможно, наемник побывает в отдаленном будущем, где будет бороздить поистине бескрайние космические просторы, или в мифической древности, когда на землях современных могучих империй только зарождалась цивилизованная жизнь. Но непременно Свейн еще вернется в свое время. И тогда авантюрист, романтик, убийца, молодой викинг сможет начать новую жизнь под новым именем. Конец первой истории. Продолжение следует.